Глава 34. На улице светило яркое весеннее солнце, а свежий ветерок шевелил листья на деревьях. Так хотелось погулять, повторить вчерашний незабываемый день, проведенный со Стёпой в парке. Но Рената вынуждена была сидеть в душном кабинете. Для собственной безопасности и спокойствия Степана. Обещала ему, что никуда не уйдет. Обхватив кружку с чаем, Рената смотрела в окно, снаружи запечатанной решеткой. Она не пила, просто держала в руках. Словно тепло кружки могло хоть немного согреть изнутри. Тягостные мысли хаотично метались в сознании, а тревога душила, не давая дышать полной грудью. Рената очень переживала. Где он сейчас? Все ли в порядке? Степа. Каждая секунда без него казалась вечностью. Рената даже не предполагала, что можно так тревожиться за кого-то. Но сейчас она боялась. Не за себя, за Степана. За короткий срок он стал самым близким человеком в ее жизни, ее сердцем, ее воздухом. Ради него она держалась, дышала, жила. Он был ее проводником в этом хаосе. Дверь тихо приоткрылась. Вошел Рушан с ноутбуком в руках. Снял куртку и небрежно бросил ее на спинку стула. Задумчиво посмотрел на Ренату и сел за свой рабочий стол. «Ты как? Держишься?» — спросил, глядя поверх экрана. «Пока да». Голос был едва слышен, будто ее тоже затягивало в эту неясность. Следователь начал что-то печатать, потом обернулся. «Тут из вашего родного города материалы прислали. На Артура», — проговорил он, глядя на Ренату. «Пара административок, мелкие правонарушения и какой-то замятый конфликт с девушкой, после которого она пропала. Прямых улик нет, но зацепиться есть за что. Ты знаешь что-то об этом?» Рената подняла голову, сердце стукнуло чуть быстрее. «Я знаю немного». Она нервно сглотнула. Он что-то говорил одному из друзей про девушку. Сказал, что не выдержала правила игры. И еще про своего отца. Что у него было уголовное прошлое, и что полиция их боится. Рушан оживился, щелкнул пальцами. «Во, то, что надо! Ты подтвердила сразу два направления, куда можно копать. Это может сработать, особенно если получится связать исчезновение девушки с Артуром». Он торопливо делал пометки в ноутбуке, и его лицо было собранным, сосредоточенным. То и дело усмехался и добавлял какие-то фразы. Рената не мешала, вообще старалась не отсвечивать. Резкий шум в коридоре привлек внимание, а затем хлопок, словно что-то взорвалось, и громкий мужской голос. «Эй, что за хрень? А ну стой!» Глухие удары, скрежет, а в голосах ярость. Рушан резко встал и закрыл ноутбук. «Сиди здесь, никуда не выходи. Я сейчас». Рената кивнула. Он вышел, дверь захлопнулась. Она стиснула кружку так сильно, что та едва не треснула. Все внутри сжалось в один плотный ком. Что-то было не так. Слишком не так. Ее сердце билось быстрее, в ушах зазвенело. Дверь с грохотом распахнулась. А влетел мужчина в балаклаве и черной одежде. «Вставай! Живо!» — рявкнул зло. «Кто вы? Что происходит?» Рената в ужасе отступила, но было поздно. «У меня был приказ привести живой или мертвой. Выбирай!» Мужчина криво усмехнулся. «Не трогайте меня! Я беременна!» — закричала она, прикрывая живот. «Нам сказали не калечить. Пока». Он дернул ее за руку, как куклу. «Шеф сам с тобой разберется». Кружка выпала из ее рук, разбилась. Осколки рассыпались под ногами. Рената попыталась сопротивляться, упиралась в косяк, но нападавший был сильнее. В коридоре царил хаос и темный дым. Слышны были голоса и шаги. Кто-то кашлял. Но ее вели в другую сторону, зажав рот ладонью. «Быстрее!» — раздался голос старого мужчины. «Босс не любит ждать!» Ее тащили вниз по лестнице. Бетон, пыль, сквозняк. Стены словно сжимались. Во дворе холодный воздух ударил в лицо. Микроавтобус стоял у ворот. Один из похитителей открыл дверь. «Закидывай, живо!» «Хватит, я никуда не поеду!» Рената попыталась вырваться, но силы были явно неравны. «Не дергайся, а то свяжу!» Ее втолкнули внутрь салона, прямо на пол. Она ударилась плечом и зажмурилась от боли. Внутри темно, грязно. Запах резкий, сладковатый. Двое похитителей запрыгнули в салон следом за ней. Еще двое сели вперед. Тяжелая дверь захлопнулась, и машина резко рванула с места. С ней обращались как с вещью. И в этом Рената безошибочно узнавала Артура, вечного мучителя и тирана. «Сиди, не рыпайся!» Тот, который сидел ближе, пнул ее ногой и злобно заржал. «А то быстро угомоню!» Рената отползла в угол, села, сжавшись, прикрывая живот ладонями. Пальцы дрожали, ноги свело от страха, а горло подкатывала тошнота. «Все хорошо, малыш», — прошептала тихо. «Папа нас спасет, он найдет. Он сильный, он не бросит нас». Но внутри все разрывалось. Слезы не текли по щекам, они горели внутри. Ее пульс отчаянно бился в висках. Внезапная мысль пронзила сознание. Ее не обыскивали. Телефон должен быть в кармане. Рената замерла и осторожно проверила. Нащупала гаджет и глухо сглотнула. Осторожно достала, но руки тряслись так сильно, что он выпал и ударился об металл. Она застыла от ужаса и боялась сделать даже вздох. Один из мужчин обернулся. «Даже не надейся. Тебе не сбежать!» Или не заметил, или сделал вид. В любом случае, это был шанс, пока единственный. «Смотри в камеру! Босс хочет поздороваться!» Добавил второй и достал камеру. «Улыбайся, детка!» Он скучал. «Урод!» — прошептала Рената сквозь зубы. «Что-что?» Он наклонился. Глаза у него были темные, мутные. «Лучше бы ты сдох», — процедила она сквозь зубы. Он только заржал. «Не дождешься. Муж тебя научит вести себя правильно». Сделал пару кадров и откинулся на спинку. К Ренате снова потеряли интерес. Она медленно подняла телефон, выключила звук и убавила яркость. А затем зашла в мессенджер и отправила Степе динамическую геоточку, чтобы транслировать местоположение в реальном времени. Заблокировала телефон и спрятала его под юбку, мысленно умоляя помощи. «Если кто-то и спасет, то только Степан».